Не случившаяся ссора. Мы поссорились один раз, только один. Мне выпало рисовать эскизы к иркутскому спектаклю «Деньги для Марии» по повести Валентина Распутина. Можно сказать, это были виртуальные костюмы, заочные, но думать о них было интересно. Денег на приобретение тканей в отечественных театрах не было, да и тканей вообще-то не было. Тем интереснее была задача. Лысьва, Кориолан, Кинешма, Василиса Мелентьевна, а вот «Деньги для Марии», Иркутск, повесть Распутина была прекрасна. Там женщине грозил суд, арест, этап, а сюжет был полон отчаянных попыток спасения. Попытки рушились, никто из соседей по колхозу не собирался спасать Марию. Деньги-то самим нужны, холодильник, сервиз. Впрочем, точно уже не помню, одно помню. Сдали Марию, всем миром, как говорится. Ну, какие костюмы, да еще и заочно. И все-таки задача была интересной. А ну, конечно, черные ватники, сапоги, ушанки, но ведь был сон, посетивший мужа Марии, и были там односельчане нормальными людьми, а шапка шла по миру собирать деньги, и я хотела обрядить колхозников этого сна в белые ватники. Ткань тарная, расход невелик. А уж как я ненавидела их, Марию сгубивших. Наверное, это было непрофессионально, но ведь от повести сердце сжималось. Эскизы сделаны, разложены на столе, и я отправляюсь спать. А Юлий, ночной человек, их посмотрит. Без этого ни один эскиз из нашего дома не выходил. Вдруг он будет, вставай. Такого никогда не было. Напротив, всегда бережно оберегал мои недолгие сны. И вдруг вставай, да так категорично. Вставай, эскизы не принимаю. Вот новости, домашний худсовет. Мало их в театре. Да что с тобой, Юлик? Ничего, рисуй новые костюмы. Но в чем дело? Юлий, а дело в том, что ты не любишь русский народ. Ремарка, вот оно что. В эскизы попало мое негодование против негодяев, всем миром женщину в лагерь сдавших, и не по злобе, по жлобству. Еще неизвестно, что подлей. Я. Так, а за что мне твой русский народ любить? Тут мы посмотрели друг на друга, остановившись на полном скаку в направлении к ссоре, и расхохотались. Правда же, славно получилось. Твой народ, народ Даниэля, Юлия Марковича. Никаких националистических поползновений за ним не значилось, а о таком и говорить нелепо. Что касается меня, да я тут, пожалуй, ни при чем. Я ведь взялась писать о Юлии, а не о своей горячности. Описав не случившуюся ссору, беру тайм-аут. Был у Марка Даниэля рассказ, я не читала, должно быть, не было перевода. Юлий пересказал про старого сторожа, который все охранял и охранял склад. По ночам выходил на работу, потому не знал, что склад разворовывают понемногу среди бела дня. В конце концов разорили склад, вынесли все, а сторож приходил каждую ночь и караулил пустоту. Да, Юлий был единственный среди всех нас россиянин, как говорят нынче. Как-то планетарно звучит, вроде марсианин. Что отнюдь не мешало ему горячо полюбить иные народы и страны. И уж тем более, если они входили в состав Всемирной империи по имени поэзия. «Я так любил тебя, моя Россия, как, может быть, и женщин не любил». Стихи из неволи. «Потому и не уехал отсюда, когда ему предлагали, только что не угрожали. Нет, нет и нет. Он не искал лучшие доли, хотя был эпикуреец, но больше рыцарь».